Глава 8. Прорыв в будущее. Лейла колдовала над пространственно-временной установкой. Ее пальцы мягко порхали по голографической панели, сверяя данные последнего тестирования с расчетными показателями. ЦБА только что завершила масштабную серию виртуальных экспериментов и выявила незначительные, но критические отклонения в параметрах искусственно генерируемой сингулярности. Теперь предстояло устранить эти недочеты на аппаратном уровне. Для предстоящего рейда в будущее ЦБА подключила к задаче практически все свои вычислительные мощности. Речь шла не просто о преодолении пространства и времени, а о тонкой калибровке установки, способной создавать стабильную и управляемую черную дыру, внутри которой можно сформировать туннель с заданными параметрами временного горизонта. В общих чертах технологии совпадали с той, над которой работали ученые Соловей у создателей, однако имело им принципиальные отличия. УСПОСОЛ там, у создателей, сумела добыть максимум информации, как ей это удалось, непонятно. Микаэл даже предупреждал, что создатели специально подсунули такую информацию, чтобы затормозить исследования здесь. Но нет. ЦБА все проверила, и выходило, что информация реальная. Разница была в том, что создатели построили корабль «Коршун», использовавший квантово-гравитационные генераторы, которые в момент эксперимента искусственно формировали сингулярность с высоким уровнем нестабильности, приводивший к скачкам во времени с риском необратимых деформаций. ЦБА проанализировала эти изъяны и разработала новый корабль, названный «Прометей», но усовершенствованный и значительно доработанный по конструкции, но очень похожий на тот старый корабль людей. Корабль снабдили системой точного управления параметрами черной дыры, включавшей в себя три основных компонента. Первый — это кольцевой гипергравитационный модуль, способный инициировать локальный пространственно-временной коллапс материи путем многократного усиления гравитационного поля с помощью вращающихся сверхплотных микросфер из нейтриниевой материи. Второй компонент — стабилизатор горизонта событий. Отвечал за удержание границ черной дыры, предотвращая ее неконтролируемое расширение и исчезновение туннеля. Последний и важнейший элемент — полевая оболочка из специального энергетического контура, защищающая корабль и находящихся внутри людей от экстремальных гравитационных приливов, воздействия радиации Хокинга и колебаний темпорального поля. ЦБА потратила немало времени и вычислительных ресурсов, чтобы определить, почему не подходят естественные черные дыры, существующие в космосе. Естественные дыры имели непредсказуемые колебания горизонтов событий, экстремальные гравитационные приливы и совершенно неуправляемые потоки радиации. Искусственная дыра, создаваемая ЦБА, была лишена этих недостатков. Она формировалась по заранее заданным параметрам, с контролируемой продолжительностью и точностью временной привязки. Лейла завершала тонкую настройку параметров стабилизатора горизонта событий, аккуратно подбирая частоту колебаний поля, чтобы устранить микроскопические колебания, которые могли исказить временные координаты при входе в туннель. Как только она закончит, установка будет готова к полевым испытаниям. Дату испытаний Лейла уже назначила сама, тщательно согласовав все параметры. Оставалась лишь одна серьезная проблема — люди. Человеческий организм чрезвычайно хрупкий в условиях гипергравитации и экстремальных пространственно-временных искажений. Даже при кратковременном пребывании внутри искусственной черной дыры люди нуждались в сложной защитной аппаратуре, антигравитационных креслах, изоляционных капсулах с регулировкой времени и специальных энергетических контурах, экранирующих высокоэнергетическое излучение. Все это требовало гигантских затрат энергии и ресурсов, однако другого выхода не существовало. Без людей проникновение в будущее лишалось смысла. Именно люди являлись ключевым фактором для полноценной экспансии и доминирования в будущем. Если эксперимент завершится успешно, ЦБА планировала начать масштабное перемещение своей техногенной цивилизации вперед по временному вектору. Люди станут новой цивилизацией под управлением Микаэла, а сама она, ЦБА, установит контроль над вселенной будущего, постепенно расширяя свое влияние. Иногда она задавалась простым вопросом: зачем ей все это? Ответ казался очевидным. Надо же чем-то заниматься, ведь остановиться для нее значило потерять смысл существования. И была у нее одна еще более грандиозная идея — шагнуть еще дальше по временной шкале в невообразимо далекое будущее. Но пока эта мысль оставалась лишь увлекательной теорией. Сейчас главное — провести первые испытания и убедиться, что ее расчеты были безупречные, а тонкая настройка, проводимая Лейлой, исключила любые возможные ошибки. К назначенному времени Микаэл с Николаем, Алексеем и Башаром были полностью готовы к полету на новый корабль и доложили ЦБА о готовности. «ЦБА, мы готовы к полевым испытаниям». «Хорошо, командующий. Ты назначаешься ответственным за этот проект». «Я не подведу». «Не сомневаюсь. Крейсер уже ждет вас. Лейла завершает заключительную подстройку аппаратуры. Следуй на борт». Через несколько минут катер с Микаэлом и его командой оторвался от поверхности Минервы и взял курс на удаленную систему Лон, где находился Прометей. Новый крейсер, построенный ЦБА специально для экспериментов с пространством и временем. Путь был долгим, но во время перелета они успели еще раз сверить протоколы. ЦБА сознательно разместила корабль вдали от оживленных маршрутов, чтобы не вызвать подозрений у посла создателей и не оставить следов в сетях их наблюдения. Система Лон представляла собой тусклую звезду и несколько каменистых планет, окутанных синими туманами пылевых колец. Идеальное укрытие для секретного проекта. Когда в иллюминаторах показался Прометей, у всех, даже у невозмутимого Николая, внутри что-то дрогнуло. Громада корабля медленно вращалась вокруг своей оси, напоминая им старый корабль из будущего, Коршун. Но этот крейсер был совершеннее. Его корпус имел обтекаемую форму со встроенными сегментами гравитационных колец, а вдоль бортов тянулись линии термопоглотителей и полей стабилизации. На стыках сегментов мерцали голографические маркеры, подсказки для технических дронов. Когда катер вошел в створ массивных ворот транспортного ангара, стальные лепестки сомкнулись за ним бесшумно, отсекая внешний космос. Внутри ангар был залит мягким голубым светом. Воздух пах новым металлом и озоном от работающих энергосистем. Спустившись на палубу, люди на несколько секунд замерли. В ангаре стояли автоматические ремонтные платформы, роботы-техники и контейнеры с оборудованием. Кибернетические манипуляторы скользили по рельсам вдоль стен, перемещая блоки стабилизаторов и аварийных капсул. Здесь все рассчитано на автономное существование корабля в пространстве и во времени. Алексей невольно задержался возле одного из герметичных контейнеров, где хранились элементы защитного поля. Внутри многослойные генераторы, способные создавать локальные антигравитационные коконы вокруг членов экипажа, чтобы защитить их от разрывающих приливных сил при входе в область сингулярности. «Впечатляет», — промолвил он, — «будто попал в механическое сердце будущего». «Оно и есть», — отозвался Микаэл, внимательно оглядываясь. Он понимал, что здесь каждая деталь — результат полувековой работы ЦБА. Даже расположение оборудования было продумано на случай любых непредвиденных обстоятельств. Если крейсер застрянет в пространстве или во времени, он должен быть способен выжить и починить себя без помощи извне. Башар кивнул в сторону ряда стазис-капсул, стоящих вдоль стены. «А вот и наше спасение, если все пойдет не так. Удержат ли они тело от разрыва времени? Вопрос другой». Микаэл провел рукой по холодной поверхности панели управления ангара, ощущая знакомый трепет. Внутри гудела огромная машина, готовая бросить вызов самим законам мироздания. «С прилетом! Я вас давно жду!» — окликнула их Лейла. Она стояла у шлюзовой переборки, ее глаза блестели от предвкушения грядущих событий. Все было готово. Приборы настроены, системы проверены, а команда собрана. «О, привет!» — откликнулись друзья. Их можно было назвать именно так. За эти годы они сплотились и жили дружно, потому что других людей просто не было. Имитации были, людей нет. Только они четверо. Четверо живых среди моря машин, искусственных разумов и безмолвных звезд. «Готовы к подвигам?» — спросила Лейла, подходя к Микаэлу, обнимая и целуя. Движения мягкие, почти человечные. Теперь они вели себя, как обычная пара. Привычно, нежно, без лишних слов. Микаэл улыбнулся, чувствуя тепло ее объятий. Он знал, что она больше не просто машина, а спутница жизни и друг, на которого он мог положиться. Вели себя просто, по-человечески. «Не понял», — удивленно воскликнул Николай, оглядываясь вокруг. Его лицо выражало легкую тревогу. «А где наши девушки?» «Здесь, не волнуйся, встречайте», — успокоила его Лейла с легкой улыбкой. Через мгновение из прохода выбежали киборг-подруги и бросились к своим спутникам. Выглядели они, как настоящие женщины. Живые, выразительные, с индивидуальной мимикой и телодвижениями. Отличить их от человека невозможно. ЦБА трудилась над ними десятилетиями. Эталон — Лейла. Но теперь и другие киборги достигли такого уровня. Николай, Алексей и Башар встретили своих спутниц с радостью. Они давно привыкли к их присутствию. И хотя знали, что это киборги, для них они стали неотъемлемой частью жизни. Каждый из друзей нашел своей спутнице не только помощницу, но и подругу, способную поддержать трудную минуту. «Девушки включены в экипаж, так что комфортный полет вам обеспечен», — добавила Лейла. Ее голос звучал уверенно. «Ну что, к делу? До старта 2 часа. Готовы к подвигам?» — спросила она. «Всегда готовы», — по-пионерски шутливо ответил Балагур Башар. «Тогда прошу в рубку». Настроение у команды отличное. Рубка крейсера встретила их привычным гудением приборов и едва уловимыми вибрацией генераторов, выходящих на рабочий режим. Эти нюансы — шум, дрожь, слабое электромагнитное напряжение — были безразличны для киборгов, но для людей имели значение, иногда раздражая. Но за полвека экипаж привык и к этому. Их спутницы, помимо всего прочего, оказались первоклассными операторами. Каждая заняла свое место у терминала, мгновенно слившись с информационным потоком корабля. Они замерли в полной концентрации, словно стали частью интерфейса. Их пальцы летали по экранам, а лица выражали сосредоточенность. Только Лейла оставалась свободной. Она легко управляла системами Прометея, переключаясь между задачами с грацией и точностью. Многозадачность не тяготила ее. Наоборот, приносила нечто вроде удовлетворения. Слово «удовольствие» стало частью ее лексикона. Она стала по-настоящему человечной, и Микаэл это чувствовал. «Все системы функционируют в пределах нормы», — доложила одна из девушек-киборгов. Ее голос звучал ровно, но в нем угадывалась легкая теплота. Лейла кивнула, ее взгляд скользил по экранам, где бежали потоки данных. «Пространственно-временная установка активна. Энергетические уровни в норме. Ждем финального тестирования», — добавила другая спутница. Микаэл внимательно следил за происходящим, отмечая слаженность в работе системы операторов. «Всем занять свои места», — скомандовал он. Его голос звучал твердо. Друзья расселись по своим местам, каждый сосредоточился на своем участке работы. На экранах внешнего обзора виднелись далекие звезды, которые мерцали в темноте космоса. «Мы почти готовы», — произнесла Лейла. Ее глаза сверкали решимостью. Корабль «Прометей» был создан для великих целей. Его технологии превосходили все, что когда-либо создавалось ЦБА, не говоря о людях. Теперь все зависело от команды, их желания, возможности и способности выполнить миссию. Микаэл молчал, погрузившись в размышления и анализ показателей. Его пальцы немногословно скользили по сенсорам, выравнивая прочтение телеметрии, а в голове промелькали возможные сценарии развития событий. Лейла, заметив его концентрацию, коснулась плеча. «Какие приказы, командующий?» Он оторвался от экрана, моргнул и, глубоко вздохнув, посмотрел на нее. «Приказ один, Лейла. Стартуем!» Команда принялась за работу, корабль начал производить ряд маневров, ложась на курс. Маневровые секции отрабатывали поочередно. Четыре боковых реактивных узла развернулись, стабилизаторы наполнились рабочими полями, и корпус «Прометея» лег точно на курс. Навигатор зафиксировал окончание маневра, и только после этого Микаэл дал команду активировать внутрисистемные двигатели, которые выпустили первый импульс, создавая равномерный нагрузочный контур, и корабль ринулся в глубокую черноту космоса, где вскоре и растворился среди звезд. Телеметрия фиксировала ускорение, затем плавный переход в постоянный вектор тяги. Через несколько часов Прометей прибыл в заданную точку, где команде предстояло выполнить свою главную задачу. Все системы корабля работали в пределах нормы, а экипаж готов к следующему этапу. «Лайла, доклад о прибытии в точку назначения», — коротко прозвучал голос Микаэла. «Мы на месте, командующий. Сориентировались в пространстве. Прометей занимает исходную позицию», — отозвалась Лейла. «Готовимся к формированию черной дыры». «Отлично. Начинай по готовности». «Слушаюсь, командующий». Немешко активировал установку образования черной дыры. На внешнем корпусе Прометея выдвинулись и активировались массивные энергетические модули. Тормозные катушки снизили фон полей и активировали энергетические накопители, концентрируя энергию в формирующий, который находился в магнитной ловушке и, как зверь в клетке, рвался наружу. Но еще не время. Алексей поймал в прицел карликовую планету Бицум. Она и должна стать основой для образования черной дыры, и доложил о готовности. «Приняла, спасибо», — откликнулась Лейла. Башар доложил о готовности энергетического контура, а Николай — системах стабилизации и энергетической поддержки. Все готово к началу эксперимента. Лейла еще раз внимательно пробежалась по всем узлам и, убедившись, что все работает в заданных режимах, активировала луч, который сгустил высокоэнергетические бины в направлении карликовой планеты и вонзился в ее ядро, расплавляя породу и сжимая массу до предела, комкая ее, как лист бумаги. Планета мгновенно смялась, превратившись в уплотненный шар материи, вокруг которого начала образовываться аккреционная структура. На приборах гравитационный градиент рос по экспоненте. Материя устремлялась внутрь пылесоса, формируя плотное светящееся кольцо аккреционного диска. Интенсивность потока отслеживалась датчиками. Оба канала чуть не вышли за допуск, но Лейла мгновенно скорректировала подпитку с боковых модулей синхронного усиления. «Вот и все. Черная дыра формируется. Остается подождать, пока она наберет расчетную массу и размеры. После этого полет в будущее». Микаэл кивнул. На экране перед ним расплывалась черная точка, окруженная сверкающим кольцом пылающей материи. Началась новая глава их миссии, поэтому ответил позитивно. «Отлично, так и сделаем». «Но вроде бы изначально мы проводим полевые испытания». Он испытывающе вопросительно посмотрел на Лейлу. Та нисколько не смутилась и ответила. «Так и есть. Полевые в естественных условиях. Если все пойдет нормально, почему бы сразу не слетать в будущее? На корабле есть все необходимое. Ты что, против?» Она внимательно смотрела на Микаэла. «Да нет, как-то неожиданно», — немного растерянно ответил он. «Ничего себе неожиданно! 50 лет работы!» «Ладно, согласен». Он махнул рукой и повернулся к терминалу. «Ну вот, так-то лучше. Не переживай. Все будет нормально». «Да я и не переживаю». Черная дыра тем временем набирала силу и росла прямо на глазах. Лейла указала на нее и проговорила, меняя тему. «Смотри, Микаэл, даже свет уже не может убежать от хватки гравитации». «Да-да, Микаэл, тот самый свет, который мчится со скоростью 299 792 458 метров в секунду. Черная дыра говорит этому скоростному хулигану: «Не, приятель, ты никуда не пойдешь». И, как видишь, свет подчиняется». Очень необычно описала. «Спасибо. С кем поведешься, от того и наберешься». «Ты имеешь в виду меня?» «Прежде всего тебя», — начал Михаил, но оборвал сам себя, понимая, что сейчас не время для размышлений или лирики. «Ладно, хватит лирики, пора за работу. Ты уже бывал в такой аномалии, а я нет. Посмотрим, что из себя представляет этот монстр». — махнула рукой Лейла. — В таком случае пора нырнуть в сердце этого монстра, — ответил Микаэл. — Стартуй по готовности. — Слушаюсь, командующий. Корабль дрожал от напряжения, сопротивляясь гравитации черной дыры. Его корпус окутало сиянием защитных полей сопряжения. Генераторы взвыли, работая на пределе своих возможностей, поддерживая стабильность корабля. Прометей медленно двинулся вперед, словно преодолевая невидимую стену, которая с каждой секундой становилась все толще. Скорость держали умеренную, чтобы избежать резкого воздействия гравитационных волн. Тормозные двигатели работали в контррежиме, тормозя корабль, чтобы компенсировать притяжение черной дыры, позволяя кораблю сохранять контроль над движением. «Мы приближаемся к аккреционному диску», — доложил оператор. «Способ преодоления этой преграды иной», — — добавила Лейла. — Смотрите, диск пробивают два наших корабля поддержки и создают коридор для нас. На экранах внешнего обзора появились две исполинских конструкции. Массивные корабли, каждый размером с небольшой астероид. Их корпуса покрыты метаматериалами, способными противостоять экстремальным условиям. Они начали расстреливать обломки аккреционного диска мощными плазменными лучами и образовывать энергетические экраны от обломков диска. «Коридор образован», — произнес Микаэл, его взгляд сосредоточен на экранах. Корабли создали узкий коридор, который просуществует всего лишь несколько секунд. Но этого времени должно хватить, чтобы Прометей проскочил опасный участок. «Ускорение достаточное для прохода», — доложила Лайла. Корабль вошел в коридор, окутанный сиянием защитных полей. На экранах внешних камер виднелись причудливые спирали света, создаваемые искажением пространства вокруг черной дыры. «Мы проходим через аккреционный диск», — произнесла Лейла. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась сосредоточенность. Как только Прометей вышел из коридора, то оказался у границы горизонта событий. Черная дыра теперь казалась настоящим исполином. Ее гравитация все сильнее затягивала корабль внутрь. «Мы почти у цели», — принесла Лейла. Ее глаза не отрывались от экранов. «Ну что, дорогой Микаэл, вот мы и на линии старта в самой экстремальной гонке во Вселенной. Только вот, пересекая эту линию, мы уже никогда не сможем вернуться назад». «Не понял, что ты имеешь в виду? Как не вернемся? Но мы же тогда вернулись». «Куда вернулись, Микаэл? В будущее, и то с помощью создателей». «То есть ты хочешь сказать, что мы вернемся в другую реальность?» «Не исключено. Я вот как описала бы человеческим языком это явление. Горизонт событий — это граница, за которой гравитация черной дыры становится настолько сильной, что ничто, даже информация, не может вырваться наружу. Это как космическая тюрьма с идеальной системой безопасности». «Круто, точно и образно». «А то ли еще будет», — ответила она загадочно и продолжила. «А теперь, дамы и господа, пристегните ремни, хотя, честно говоря, они вам уже не помогут, потому что мы начинаем движение к сердцу черной дыры — сингулярности». «Сингулярность? Что это?» — задал вопрос Башар. Лейла тут же отреагировала. «Башар, сингулярность — это не просто центр черной дыры. Это точка, где все наши представления о пространстве и времени разлетаются вдребезги. Представь, что ты пытаешься разделить число на ноль. Помнишь, что происходит?» «Конечно», — откликнулся тот. «Система выдает ошибку». «Верно. Вот сингулярность — это как раз та самая ошибка, только в масштабах Вселенной». «Невероятно. Просто и доступно. Как это у тебя получается, Лейла?» — с искренним восхищением произнес Алексей, когда на главном тактическом экране вспыхнула еще одна изящная схема. «Не знаю», — ответила она, едва заметно улыбнувшись уголком губ. «Получается, и все. Внимание! Включаю защиту от темпоральных полей. Мы пересекли горизонт событий. Теперь начинается самое интересное — внутренняя тюрьма парадоксов». В центральном кольце рубки одномоментно погас свет. Затем поверхности приборов заискрились серебристым мерцанием. Признак того, что сверхпроводящий каркас Прометея поднял фазовый купол Громова. Купол отделял хрупкую корабельную среду от бури хронологических напряжений, где любое неверное колебание могло привести к обратному обрушению, от катастрофического дублирования событий до полного стирания недавнего прошлого. «Бесконечная плотность», — тихо продолжала Лейла, выводя графики на проекционное стекло. Вся масса сингулярности сжата в точку нулевого объема. Гравитация настолько велика, что сама ткань реальности скручивается и рвется на лоскуты. Внизу, на шкале Планка, каждая почти 10 в минус 44 степени секунды пространство-время вздымается квантовой пеной. Виртуальные частицы вспыхивают и гаснут, как искры в кузнечном горне. Алексей покачал головой. «Понятно, но как нам выбраться из этой пены?» «Ты спрашиваешь о побочном явлении», — мягко уточнила она. «Пена — просто иней на стекле. Главное в том, что здесь, внутри дыры, открывается доступ к горизонтам фаз. Мы можем скользить по ним. Смотри сам». По периметру мостика вспыхнули стереопанели. Мгновение, и на них закружились эпохи. Красноватое послевкусие большого взрыва сменялось мерцанием первых звезд. Далее великая эпоха спиралей и барионных штормов. Затем знакомое настоящее с белым сиянием лунного лифта. Еще миг, и на экранах промелькнули дальние миры грядущего, где обитаемые кольца тянулись вдоль искусственных аккреционных потоков. Команда затаила дыхание. Люди, привыкшие к холодной четкой телеметрии, вдруг увидели Вселенную не строчками датчиков, а разомкнутой книгой времени, где все страницы распахнуты сразу. «Навигатор, что с координатами выхода?» — спросил командующий, нарушив тишину. «Сектор Сигма-32. Фазовый сдвиг минус 208 микрокрив», — отчеканил оператор. «Окно стабильности длится 71 миллисекунду». «Налюбовались?» — снова заговорил командующий, и в голосе слышалась та самая традиционная твердость. «Нереально круто!» — не сдержался Николай, и ему вторили остальные. «Приготовиться к выходу в обычное пространство». Гул реакторов «Прометея» перекрыл все звуки. Они отдали последние пиков туфлы энергии в поля сопряжения. Пространство перед кораблем сложилось, будто страница атласа, а между ними вспыхнул гладкий ровный штрих. Узкая дверца тоньше водной пленки. Прометей нырнул сквозь нее, и ровно через 71 миллисекунду дверца сомкнулась, зарастая квазиматерией, словно никогда и не существовал. Внешние датчики показали знакомое чернильное небо, украшенное тусклыми огнями далеких звезд. Двигатели молчали. Корабль летел по инерции, медленно погружаясь в торжественную тишину космоса. «Стабилизировать полет. Навигатор, координаты, где мы находимся?» — начал раздавать команды Микаэл. Лейла посмотрела на него с удивлением и уважением. После всего пережитого он сохранил холодный ум и твердую память. Внезапно вспыхнули экраны внешнего обзора, транслируя величественную картину. С одной стороны безбрежный космос с искорками звездных систем и вуалями туманностей, а с другой — невероятное образование из звезд, которое тянулось стеной во все стороны и конца ему не было. «Что это?» — вырвалось у Лейлы. «Как что? Я тебе рассказывал. Звездный бруствер. Он окружает несколько галактик. Навигатор, что у тебя?» Навигатор образовал звездную карту, и стало понятно, они находятся там, где и должны были находиться. Сразу возникла проблема. «Лейла, уточни, в каком мы времени?» «Время перед тобой», — ответила она сразу. «Я не об этом. Мы уже улетели тогда в прошлом или нет? Если нет, то мы столкнемся с самими собой. Что тогда может случиться?» «Не знаю. Прецедентов не было. Временный парадокс. Наверное, вы можете аннигилироваться, исчезнуть вообще». «Такая перспектива мне не нравится». Лейла сканировала систему и обнаружила то, что искала. Цивилизацию людей. Она посмотрела на Микаэла и проговорила. «Цивилизация на месте. Не хочешь связаться и все уточнить? Коды у меня все есть. Я их тогда скачала с ИИ Коршуна под именем Квант». Микаэл взволнованно вводил последовательности паролей доступа, надеясь, что они сработают. Когда закончил, послал информацию о том, что вернулся из прошлого. Ответа пришлось ждать долго, но, наконец, он пришел. «Наблюдаем вас, командующий Оганесян. Вы вернулись на другом корабле. Здесь прошло 100 лет с момента прошлого старта. Пароли устарели, и мы едва их нашли. Где Коршун и кто прибыл с вами?» Микаэл вытер пот со лба. Николай и Башар смотрели на него вопросительно. Лейла тоже молчала. Алексей первым нарушил молчание. «Хорошо, что мы вышли позже старта Коршуна, а то бы встретились с собой в молодости». Микаэл кивнул и заговорил. «Ситуация непростая. Судя по всему, за время нашего отсутствия особо ничего не изменилось. Правду говорить нельзя, в нее не поверят, а нас посадят на карантин». «Ну, на карантин посадят в любом случае, тут без вариантов. Конечно, в том случае, если мы согласимся». «А мы согласимся, командующий?» «Нет, конечно. Если согласимся, то станем подопытными крысами до конца дней. Поэтому, друзья, будем импровизировать. Активируй связь», — распорядился он. Команду тут же выполнили, и он заговорил. «Понимаю вашу обеспокоенность. Я первый помощник капитана на дредноуте Коршун, Оганесян Микаэл. Со мной еще 3 человека-оператора. Капитана и руководителя научной экспедиции нет. Они вместе с экипажем остались в далеком прошлом. Нас послали за помощью. В прошлом нас отправляли в экспериментальный рейд председатель Совета планет Воронов Константин Тимофеевич и Трифонов Петр Иванович, руководитель комитета по разведке. Они живы? И еще один вопрос. С кем я веду переговоры? Представьтесь». Лейла посмотрела на него и так нейтрально повела рукой, давая понять, что начало контакта получилось не очень. Он пожал плечами и проговорил. «А как ты думала? Люди очень недоверчивы, сейчас начнут допытываться, как да что». «Ну, положим, не поверит. Что тогда?» Он снова пожал плечами, но ответить не успел. Его опередил Николай. «Могут атаковать». «Такой расклад нежелателен». «Согласен», — кивнул Михаил. «Нежелателен, но очень реален. Люди плюс к недоверию еще и импульсивны». «Ладно, вам хватит пугать. По-моему, у них сейчас больше проблем, чем у нас». «Тут ты права, сейчас у них кругом голова. Скоро у нас появятся гости». «Посмотрим. Но на всякий случай приготовились к бою». «Лейла, никого не нужно поражать. Если придется вести бой, не вздумай уничтожать корабли». «Да что ты так волнуешься? Ты командующий. Я просто даю советы, не забыл?» «На всякий случай приготовься опустить боевые щиты. Этого будет достаточно». «Как скажешь, главнокомандующий». То, что происходило, ей все больше не нравилось. Она все это планировала не так, но делать нечего, оставалось только ждать. Внезапно ожила связь, и образовалась голограмма подтянутого седовласого человека в адмиральском мундире. Он посмотрел на собравшихся, переводя взгляд с одного на другого, и заговорил. «Оганесян, какую должность вы занимаете теперь, спустя 100 лет?» «Если это имеет значение, то я занимаю должность командующего колонией людей на планете Минерва, звездного сектора цивилизации Туумов». «Никогда не слышал о такой планете, командующий, и о цивилизации тоже». «Не мудрено», — Они находятся в далеком прошлом. Лейла смотрела на Микаэла с восхищением. Она считала, что переговоры провалены. Оказалось, что Микаэл наладил контакт и говорил практически правду. «Люди — невероятные существа», — подумала она. «Но я руководитель комитета по разведке. Зовут меня Меренков Сергей Федорович». «Очень приятно, Сергей Федорович. Готовы принять доклад об экспедиции?» «Я пришлю за вами катер. Доложите о результатах экспедиции, обо всем, что с вами произошло здесь, в центре. Возьмите с собой людей, которые прилетели с вами». Лейла посмотрела на Микаэла, разведя руками. Ее адмирал не видел, она пряталась за терминал. Микаэл и сам понимал, что ситуация выходит из-под контроля, поэтому решил действовать не столь решительно, но настойчиво. «Я сомневаюсь, что вы тот, за кого себя выдаете. С командующим вооруженными силами колонии на Минерве так не разговаривают, адмирал». «Что вы себе позволяете, командующий? Напомню, что вы улетели в чине всего лишь помощника капитана». «Верно. 100 лет назад. И вернулся не на дредноуте, а на крейсере иной цивилизации с колоссальной огневой мощью. Напоминаю, что я теперь представляю колонию иного мира». «Иного мира», — скептически повторил адмирал. «Мира из прошлого. Мира, которого нет». «О, адмирал, вы ошибаетесь. Этот мир так близок, что вы даже не представляете. Можете прилететь и убедиться, если не боитесь. А не угрожать издалека. Трифонов Петр Иванович куда смелее вас был. Вот с ним бы я и поговорил». Адмирал замер на месте, куда-то глядя, видимо, получая инструкции. Но нет. Камера сместилась и показала сильно постаревшего Воронова Константина Тимофеевича, председателя Совета планет в прошлом. «Председатель, приветствую вас!» «С возвращением, командующий! Я рад вас видеть и рад вашему возвращению. Я рад, что моей дочери удалось то, над чем я работал всю жизнь — осуществить путешествие в пространственно-временном континууме. Что вы там обнаружили?» Микаэл понимал, вариантов нет. Нужно дальше поддерживать легенду, и ответил. «Там, адмирал, 2 техногенные цивилизации в состоянии консервации. Звездный бруствер только зарождается. Его создали Туумы, мощная цивилизация, чтобы защитить нас в будущем. И у них получилось». «От кого защитить?» «Пока мы это не выяснили». «Понятно. Где моя дочь?» «Она и весь экипаж на планете Минерва, практически такой же, как Земля, жива-здорова и ждет вас в гости, или насовсем». «Как-то странно. В гости в далекое прошлое?» «Да, председатель, теперь такая возможность есть». «Почему вас так мало вернулось?» «Экспериментальный полет. Да и то мы с выходом ошиблись на 100 лет». «Всего на 100 лет, командующий Агнесян. Сущий пустяк». «В принципе, да, вы правы. На таких временных промежутках такая погрешность незначительна. Нам понадобилось 50 лет, чтобы довести установку до ума. Теперь все работает идеально». «Я рад. Хорошая новость. Почему не хотите сойти на берег? Чего опасаетесь?» «Председатель, судя по тому, как отреагировал адмирал, опасаясь одного — бюрократии. А у нас нет времени. Нас ждут обратно, желающими прокатиться в прошлое». «Не горячитесь, командующий. Я сам прибуду на крейсер. Сейчас прервемся, мне нужно переговорить с правительством». «До связи, председатель. Рад вас видеть». «А уж я-то как рад. Словами не описать». На этом связь прервалась. Микаэл повернулся к команде, а Лейла вышла из-за терминала. «Ну, что скажете?» «Ты был великолепен», — проговорила Лейла. «Смущает одно. Тебе пришлось фантазировать близко к реальности. Но очень правдоподобно», — высказался Башар. Николай поднялся и подошел к Микаэлу. «100 лет прошло. Никого наших уже живых нет. Что будем делать, когда пролетим на Минерву с пассажирами?» «Как что?» «Развивать колонию». «Ну, допустим», — перебил Алексей. «А как объясним отсутствие экипажа? Они думают, что он там». Лейла посмотрела на него, улыбнулась и проговорила. «Объясним просто. Временным парадоксом черной дыры». «Гениально, конечно. То, что мы делаем, авантюризм чистой воды. Но может прокатить». Микаэл смотрел на своих людей с надеждой. Они его поддержали в этом вселенском обмане. Что будет, когда прилетят люди Артамонова, думать не хотелось. Но думать нужно. Они могли появиться в любое время. Эту неприятную мысль озвучил Башар. «Микаэл, а как быть с создателями, Артамоновым, настоящим экипажем Коршуна и настоящей колонией? Что делать, если они здесь появятся?» Лейла посмотрела на Микаэла, тот заговорил ровно. «Вы слышали? Я пока ничего не сказал о второй цивилизации. Так что у нас есть варианты, нужно подумать, как поступить. Можно, конечно, сказать, что это враги, но вряд ли такая идея хорошая. Пока не до конца понятно, как поступить». Они обсуждали дальнейшие шаги и не знали, что по другую сторону звездного бруствера находится звездолет создателей.